Тогда что она делает тут, а где ей быть? Медицинский отсек для чего? Но, Келли, позволишь так себя называть? Конечно, капитан. Она вытянулась по стойке смирно, из-за чего я усмехнулся кончиком губ. Не то чтобы я тебе не доверял, но многие документы, которые будут приходить мне на личный терминал, будут иметь категорию перед прочтением стереть. Миранда на мою интерпретацию совершенно секретно только усмехнулась. А вот Келли, прежде чем понять, что я имею в виду, пару раз моргнула. «Вы шутите?» «Лишь отчасти. Именно поэтому я никого не могу допустить до личной почты. Я, конечно, понимаю, что секретарь делает массу полезного, например, отсеивает спам, разделяет письма по важности, но просто поверь, что те приказы, которые могут прийти Спектру, не должен видеть никто, кроме самого Спектра. Потому этот рабочий пост будет демонтирован, а ты переедешь в медотсек. Капитан?» Келли прервала меня, и я вопросительно вскинул бровь. «Да, Келли, а можно не в медотсек, а на смотровую палубу? Там можно оборудовать небольшую комнату для меня и кабинет для бесед, при этом сама палуба не сильно уменьшится в размерах. Можно, Сузи, пока Миранда со мной, передай, пожалуйста, техникам, чтобы они встретили мисс Чамберс на смотровой палубе и быстро обсудили, что именно предстоит сделать. Я хочу, чтобы... пока мы находимся на станции, нам загрузили все необходимое для ее обустройства на новом месте. А также, полагаю, нам потребуется для нее много разного оборудования и материалов. Я поняла, капитан, будет исполнено. Все приборы на рабочем месте Келли тут же погасли. Я обесточила нынешнее рабочее место мисс Чамберс. Капитан, с противоположной стороны от карты присутствует ваш личный терминал, который дублирует терминал, находящийся в каюте капитана. Отключить его? Да, отключи. Второй терминал также погас. Спасибо, радость моя. Я улыбнулся Сузи, и как мне показалось, пиктограммы на голограмме Сузи как-то неуверенно дернулись. Миранда, теперь пошли дальше. Ну тогда смотрим сюда. Здесь у нас лифт по правую руку, от него проход в оружейную мастерскую, по левую в лабораторию. Ну, лаборатория меня мало интересует, я в этом ничего не понимаю, так что если у нас будет нужный специалист, то полагаю, он сам выскажет свое мнение об оборудовании его вотчины. Меня интересует только одно, люки герметичны? Да, капитан, все шлюзы на корабле герметичны, плюс имеется функция энергетических барьеров, которые полностью изолируют помещение. Я благодарно кивнул Сузи. Миранда, веди меня в оружейную, в этом я пусть и плохо, но разбираюсь, и кажется, я знаю, кто займет это место в будущем, и этот разумный сам скажет, чего ему не хватает. Но первичный осмотр я способен провести и самостоятельно. Меня провели в оружейную, где я осмотрелся. Это что за херня, капитан? Миранда, да тут 5 нормальных арсеналов поместится. Так, все столы лишние убрать, оставить 2 рабочих верстака, ну ладно, 3 установить их вот тут рядом со шкафом для оружия. Как раз углом встанут нормально, над ними шкафы с инструментами. Указываю рукой, что и где должно быть. Оставшееся место обсудим, когда будет специалист, но пока оно будет пустовать. Я записала и передала все техникам. Спасибо, Сузи, и прости, кажется, на тебя невольно легла обязанность моего секретаря и связующего звена с командой. Ничего страшного, а говорил, что секретарь не нужен. Я вздохнул и посмотрел на Миранду. Миранда, я с тем же успехом мог надиктовать все это тебе, либо подойти к интеркому и сам связаться с инженерами. Так что Келли в роли секретаря мне точно не нужна, но если Сузи решила взять эту роль на себя, и ей это не трудно. Не трудно, капитан, это не занимает и 1% моей мощности. Вот видишь, я кивнул Миранде на голограмму на шее. Так, что у нас дальше? Отсек сверхсветовой связи. Меня провели в отсек, и я осмотрелся. Стол уходит в пол, и далее посредством квантовой связи происходит мгновенное сверхзащищенное соединение с адресатом. Хорошо, дальше. Дальше нам надо спуститься на уровень ниже. Меня провели к лифту, и уже находясь в нем, я вопросительно вскинул бровь. Только лифт? Никаких лестниц, только лифт. Миранда кивнула головой, и я тяжело вздохнул. Сузи, если ты меня слышишь и тут, сделай пометку обеспечить быстрый доступ экипажа из любой точки корабля в любую другую точку корабля, минуя лифт. Шепард, такой способ есть, технические туннели, которые, не годится. Я перебил Миранду, даже не собираясь ее дослушивать. Это должна быть лестница, достаточно широкая, чтобы... Капитан, боюсь, это невозможно. Подобные переходы не предусмотрены нынешней конструкцией. Я вздохнул после того, как выслушал ответ Сузи, произнесенный через динамики. Тем временем лифт достаточно быстро добрался до следующего этажа и открыл створки, так что часть беседы мы вели уже находясь на третьей палубе. Ну хоть работает он достаточно быстро, но тогда надо обеспечить учение по быстрому перемещению по кораблю через технологические туннели. Записала. Сузи ответила мне, и мы наконец покинули лифт. Это столовая. Миранда повела рукой, предлагая мне осмотреться, и я первым делом направился к мужику, что стоял за стойкой. Повар, и уборщик, и сантехник. Ха, я встряхнул головой. Ну-ка дай попробовать, что ты готовишь, только на многое не рассчитывайте. Были бы нормальные свежие продукты, все было бы значительно вкуснее, а так, и мне быстро положили порцию на небольшой поднос. Пюрешка, котлетка, немного салата из капусты, огурца и помидора, а также что-то пахнущее чаем. Я прошел к столику, и когда мне освободили место, присел за него, после чего стал неспешно пробовать, что тут наготовил этот многостаночник. Хаем, я вопросительно приподнял брови. Эй, кок, подойди-ка. Мужик подошел ко мне, и я внимательно посмотрел на него, отчего он немного стушевался. Как зовут? Руперт Гарднер, капитан. Что тебе нужно из нормальных продуктов? У меня есть список, я могу его сбросить. Ну давай посмотрим. Он сбросил мне список, и я тут же нахмурился. Ты издеваешься, капитан? Вдох, выдох. Руперт, это боевой корабль. Какие к чертям свежие морепродукты? Какие свежие овощи и мясо? Ты где служишь, на корабле-ресторане что ли? Я. Так, я, подняв руку, остановил его. Значит так, ты на боевом корабле, а значит о свежих продуктах не может быть и речи. Однако, если ты из сухого пайка Альянса смог сделать это же был сухпай Альянса, так точно, значит из сухпая Азари сможешь приготовить что-то еще более хорошее. С этого дня закупки идут 70 на 30, 70% сухпая Альянса, 30% азарийского. Далее, так уж и быть, составь список консервированных или замороженных продуктов. Но учти, общее число закупаемых продуктов не вырастет, и объем заказанной заморозки будет съедать тот объем, что выделен на азарийские сухпай. Я понял, сэр, разрешите перед тем, как составлять список, ознакомиться, что входит в сухой пай Казари. Действуй. Глава 7. Что у нас дальше? Ну, начать можем с моего кабинета. Я махнул рукой. Твой кабинет, это твой кабинет. Ты там королева и госпожа, так что все остается на твое усмотрение. Сомневаюсь, что ты обрадуешься, если я вдруг решу указывать тебе, что и где располагать. Миранда благодарно мне кивнула. Тогда к главному оружию. А нет, я прикрыл глаза. Адам, тут есть доступ к главному оружию? Да, прямо по коридору. Все, я знаю, кто там поселится, и он будет вечно его калибровать. Да, нет, это так, мои воспоминания о первой Нормандии. Давай дальше. Пропустим и это помещение. Медицинский кабинет, ну, я бы сказал, пропустили, но что-то мне подсказывает, что меня не поймут, если я не загляну внутрь, не уточню про нужды столь важного помещения. Кстати, когда Миранда уже двинулась по направлению к медицинскому отсеку, я остановился и обернулся к коку. Руперт, с сегодняшнего дня ты только повар. Еще мне не хватало, чтобы повар полы мыл и толчки чистил. Он моргнул. На эти работы будут установлена очередность среди рядового персонала Нормандии. Я понял. Но ты учти, если качество станет хуже того, что я попробовал, то коком ты быть перестанешь и перейдешь только на мытье унитазов. Руперт кивнул головой. И еще, в команде предполагается появление представителей других рас, в том числе кварианцы и турианцы, которым требуется особое питание, так что при составлении заказа учти это. Я понял. Развернувшись обратно к Миранде, я кивнул ей головой, и мы наконец прошли к медицинскому отсеку. Тихо пискнул замок, и открылся люк, который позволил мне взглянуть внутрь отсека. Никогда не любил медицинские отсеки. Возможно, вы просто слишком часто в них оказывались, капитан. Стул повернулся, и теперь я увидел, что за столом сидела немолодая, седая женщина. Каринчик вас, Карин. На меня нахлынули воспоминания о прошлом, и я тепло улыбнулся этой ворчащей женщине, которая не раз и не два помогала нам быстро вставать на ноги. В два шага подхожу к ней и, не позволяя ей встать, наклоняюсь и обнимаю ее. Рад вас видеть. А уж как я рада. Правда, я не сразу поверила, что капитаном корабля будете именно вы. Но я все же решила рискнуть. Тем более, что со мной на связь вышел Джефф и настоятельно посоветовал согласиться на эту работу. Как вы тут устроились? Все хорошо. Она осмотрела медицинский отсек и покачала головой. Мне бы такое обеспечение, когда мы были на побегушках у Совета или в армии Альянса. Ну, к побегушкам мы скоро вернемся, но постараюсь сделать все, чтобы медикаменты у вас не переводились. Это будет очень кстати. Еще минут 10 мы просто общались, пока Миранда тихо стояла у входа и не знала, стоит ли ей уйти или нет. Ладно, вон Миранда с ноги на ногу переминается. Иди уже. Я усмехнулся и кивнул Карин, с которой мы как-то незаметно перешли на имена. И если захочешь еще поболтать, я не буду против, в особенности если ты придешь с бутылочкой бренди Серый Сайз. Я запомню. Я кивнул и хотел уже покинуть медицинский отсек вслед за Мирандой, но остановился. А там что? Я кивнул на дверь в конце медицинского отсека, серверная, на которой находятся основные мощности СУЗИ. Приняв данные к сведению, я кивнул Миранде. Куда дальше? Ну, слева от нас будет находиться смотровая палуба, куда вы направили Келли. Там же туалет и душевая, а также комнаты экипажа. Я покивал головой. Справа системы жизнеобеспечения, еще один туалет и душевая, а также еще одна смотровая палуба, в которой располагается бар. Я хмыкнул. Ладно, так уж и быть, не буду урезать пространство для отдыха в виде бара. Поехали дальше. Миранда кивнула головой. Тогда нам в лифт и на четвертую палубу. Я кивнул, и мы пошли в лифт, который достаточно быстро опустил нас на следующую палубу. Итак, слева от нас левый грузовой трюм, справа правый грузовой трюм, в котором есть механизм прессовки отходов и их выброса. Я кивнул головой. Впереди смотровое окно, и ты можешь увидеть там грузовой трюм, а также там находится ангар, в котором сейчас М-44 молот. Я вопросительно вскинул бровь. Что не так, молот? Серьезно? Он, конечно, вроде как инновационная техника, но Кадьяк был бы предпочтительнее. Он там тоже есть. Я кивнул головой, принимая ответ Миранды. Слева и справа от нас есть дверь, которая ведет в инженерный отсек. Ну пошли. Миранда кивнула, и мы прошли в правую дверь. Там еще один небольшой трюм. Я кивнул головой. А вот это святая святых нашей инженерной службы. Я осмотрелся и, увидев всего двух инженеров, удивленно покачал головой. Всего два инженера? Это здесь. От своего дела отвлеклась девушка и, посмотрев на меня, встала по стойке смирно и отдала мне честь. С небольшим запозданием ее маневр повторил, и сейчас они пожирали меня псевдопреданным взглядом. Давайте вот без этого. Я, собственно, пришел уточнить, все ли у вас нормально, и сказать, что если что-то нужно, то отправьте заявку Миранде, она доложит мне. ТМ хорошо. Они неуверенно переглянулись. Ну вот и отлично. Я хотел было уйти, но заметил работающее ядро и подошел к бронестеклу, через которое следовало наблюдать за его работой. Завораживающее зрелище. У нас остался ангар и твоя каюта. Миранда коснулась моего плеча, отвлекая меня от чем-то медитативного зрелища работы ядра эффекта массы. Ангар? Пошли. Мы спустились в ангар, который был не то чтобы большим, но Кадьяк и Молот в нем помещались спокойно. Я сам осмотрел технику и сам ангар, после чего кивнул Миранде. Тут придраться было ни к чему, так что следующей точкой назначения была моя каюта. Здесь я тебя оставлю. Хорошо, проследи, пожалуйста, чтобы пока мы на базе Цербера, нас снабдили всем тем, недостаток чего мы обнаружили. Хорошо. И обрати особое внимание на наших двух техников. Они точно не очень довольны своей работой, так что уточни, можно ли как-то им помочь выполнять ее более качественно. Поняла. Кстати, за время всей экскурсии я так и не обнаружил ни одного признака наличия на корабле контрабордажных систем обороны. А их нет. Это мне сказала Сузи, чья голограмма появилась над специальной панелью. То есть нет, взятие стел с корабля на абордаж. Миранда. Я прервал ее. Мне плевать, насколько это по-идиотски звучит. В прошлый раз мы не верили, что кто-то может обнаружить Нормандию, когда у нее работает стелс-система, но нас обнаружили и сбили. Я внимательно посмотрел ей в глаза. Я поняла. Распоряжусь о доставке на борт контрабордажных турелей. Вот и молодец. Я растрепал ей волосы, из-за чего она недовольно фыркнула. Ладно, кровать вижу, бесполезный аквариум вижу, как и витрину. Капитан. Миранда уже вошла в лифт, и тот закрылся. А Сузи стала мне пояснять политику партии. Аквариум на случай, если вы захотите разводить рыбок, витрина для коллекций. Сейчас очень популярно коллекционировать модели кораблей, что принимали участие в отражении атаки на цитадель. Я покивал головой. Бред, ну ладно. Вдох, выдох. Я открыл уник и зачитал команду вслух. Сузи, код, зеленый, 2, 2, 9, сигма, дельта, 7, 9, омега, 7, 2, фокстрот, танго. Чарли, 9-1, Фокстрот. Команда принята. Приветствую нового владельца судна. Введите новый код для сброса параметров владельца. Запретить сброс параметров владельца. Принято. Назначьте должностные лица. капитан, Адам Шепард, старший помощник, Миранда Лаусон. Все остальные должности согласно прошлому штатного расписания. Выведи мне на личный терминал, я проверю и подумаю, утверждать ли все как было. Выполняю. Я сел за стол и за полчаса просмотрел весь список, после чего утвердил его. Так, мой доступ к кораблю – максимальный. Доступ к твоим системам – максимальный. Хорошо, стоят ли у тебя блокировки на системах? Да, стоят физические ограничители мощности, а также отключены некоторые базы данных. Хорошо, значит так, если Миранда моя правая рука, то ты моя левая рука, ну или вторая правая, если бы мне ее, конечно, пришили. Покажешь себя с хорошей стороны и мощности, все подключу обратно и базы данных, естественно, после проверки. Также прошу прощения, но до полной проверки твоих систем специалистом, которому я доверяю, доверие к тебе будет не безоговорочное, просто потому что тебе могли что-то прописать в коды, и ты даже сказать об этом не сможешь. Я это понимаю и благодарю за оказанное доверие. Постараюсь не подвести. Я кивнул ей. Жучки на корабле есть? Отсутствуют. По крайней мере, я не знаю об их установке. Хорошо, кто будет стучать, куда, сообщишь мне? Подозреваю, Миранда будет докладывать призраку. Докладом не препятствуй, но копии ее отчетов должны поступать на мой терминал. Если она тоже решит отчитываться передо мной, то ты должна выделить, полностью ли она передала свой отчет мне или же умолчала о том, что именно она передала призраку. Принято. Хорошо. Я откинулся на своем кресле, но через секунду, встряхнув головой, встал и отправился в медицинский отсек, а оттуда в серверную. Это смущает. ХМ, я посмотрел на голограмму Сузи. Ты первый мужчина после инженеров, которые перенесли меня сюда, который видит меня так близко. А у тебя хорошо развита личность. Я задумчиво осмотрелся. Это хорошо или плохо? Хорошо. Подобное позволяет доверять тебе, естественно, после того, как я узнаю тебя получше. Потому как Илла, сознавшая себя и с хорошо развитой личностью и эмоциональной составляющей, может игнорировать даже корневые директивы. Но разве это не значит, что я опасна, как и любой другой человек? Я пожал плечами. Но почему я должен доверять инженеру, который регулирует систему жизнеобеспечения и может убить весь экипаж одним жестом, и не должен доверять тебе? Резонно. Глава 8. Сузи, соединяй. Будет исполнено. Голограмма шарика Сузи слегка поклонилась, и стол тут же стал уходить в пол. Десяток секунд, и стол опустил в свою нижнюю точку, после чего сделал шаг вперед, и меня тут же обдало лучами различных сканеров, которые считывали мельчайшие движения. А передо мной появилась узнаваемая обстановка рабочего кабинета советников. Шепард. Андерсон рассматривал меня с непередаваемыми чувствами на лице. Впрочем, и остальные советники не отличались сдержанностью. Спектр Адам Джек Шепард, номер, гамма, сигма, 7, 7, 7, 9, 5, 7, сигма, ультима, Тризот, Карктопад. Связь по защищенному каналу судна, условно принадлежащего спектру. Прошу считать связь условно безопасной. Только условно, передаю данные. Прошу провести их проверку перед распаковкой по коду красный. Принято, код красный. Первой в себя пришла советница Тивас и тут же нажала пару кнопок, а я отправил файл. Пока вкратце поведайте, что у вас там написано. Советница, там доказательство того, что я действительно был мертв. Падение с орбиты на ледяную планету нанесло моему телу повреждения, несовместимые с жизнью. Только то, что я упал на планету, чья атмосфера имеет крайне низкую температуру, позволило замедлить процессы в моем теле. Мои знакомые, Джефф Джокермара, Лиара Тессони и Тали Заранара, успели найти мое уже замороженное тело и поместили его в морозильную камеру, после чего передали его организации Цербер, которая обещала восстановить меня. Они передали спектра террористической организации. Советник Валерн, давайте откровенно, такие террористические организации есть у каждой расы. У саларианцев это, если мне не изменяет память, путь возвышения, у турианцев фронт превосходства, у Азари это совершенство. Я могу продолжать и назвать организации подобного рода и у других рас, что не входит в состав Совета, но являются членами пространства Цитадели. Так что, да, меня передали Церберу, но лишь потому, что они знали или предполагали, что он из себя представляет. Не стоит переходить на темы, которые не касаются нынешней беседы. Тивас остановила Валерна, который собирался мне что-то ответить. Мы все прекрасно понимаем, что как бы с подобными организациями не боролись, они будут существовать. Периодически, когда они заходят слишком далеко, их прореживают, но уничтожить все подобные организации невозможно. И да, Шепард, не стоит так бурно реагировать, совет не собирается предъявлять обвинения вашим подчиненным. Они действовали достаточно оперативно, и это помогло спасти вас, нашего оперативника. Она осмотрела других членов совета, и если Андерсон был с ней согласен, то вот остальные явно кивнули только из-за большого авторитета Тивас. Ну еще бы, она в совете еще при предшественниках их предшественников была. Опыта у нее явно многократно больше. Рассказывайте дальше. Я кивнул головой. Благодарю, советница, и прошу прощения за излишне бурную реакцию. Она кивнула, а на ее губах появилась понимающая улыбка. Дальше я очнулся. Я слегка нахмурился. Если я правильно помню, во время одной из операций, скорее всего одной из последних, это должно быть отражено в одном из отчетов. Но очнулся ненадолго, мне довольно быстро ввели какой-то препарат, и в следующий раз я очнулся, когда на станцию, где меня восстанавливали, проводилась атака неизвестными. Вы уверены, что это была именно атака неизвестных? Нет, не уверен. Я вздохнул. Это все может быть как правдой, так и очень качественной постановкой. Однако к жизни они меня вернули, а также не просили ничего сверх расследования исчезновения людей из колонии на территории Термина. Я пожал плечами. Более того, призрак вроде как передал мне корабль, построенный по чертежам прошлой Нормандии. Конечно, команда на нем полностью его, но как говорится, я пожал плечами. Мы понимаем. Кстати, насчет прошлой Нормандии, ее сбили коллекционеры. В похищении колонии также замешаны они. Я, конечно, понимаю, что так как это происходит в системах Термина, у Совета формально нет права вмешиваться, но знать об этом вы должны. Доказательства, как я понимаю, в том пакете данных, что вы нам переслали, именно. Хорошо, при первой возможности отправляйтесь на Цитадель. Корабль надо загнать в док корпуса «Спектр» для полной проверки, а также требуется провести вашу проверку и восстановить статус. Я понятливо покивал головой. Это все хорошо, но у меня есть большие подозрения, что если я направлюсь прямиком к вам, я могу потерять довольно ценного члена команды. Какие ваши предложения? Если бы вы могли прислать пару специалистов на Омегу. Боюсь, это не в нашей компетенции. Спаратус взял слово. Омега не просто вне нашей юрисдикции. Ария крайне остро воспринимает любое появление наших людей на ее территории. Ясно, но в любом случае в первую очередь я должен появиться именно там. Мы не торопим, более того, уведомим Арию о том, что пусть де юре вы и лишены звания в связи со смертью, но де-факто для возвращения статуса вам нужно всего лишь прибыть на Цитадель. Она, конечно, не будет довольна, но и препятствия чинить не станет, особенно если вы не будете слишком сильно наглеть. Я понял. Вот и хорошо. Присланные вами данные мы изучим, и вам будет сообщено о результате после возвращения вам статуса спектра де юре. Шепард, я хотел бы поговорить с тобой после собрания. Андерсон взял слово, и я вопросительно бросил взгляд на остальных советников. Собственно, у нас пока все, можете связаться с советником Андерсоном в его личном кабинете. Я кивнул, и связь прервалась. Все прошло достаточно хорошо. Голограмма Сузи появилась на панели. Да. Ты и правда позволишь им полностью проверить корабль? Корабль, да, но не тебя. Твою проверку я могу доверить только одному разумному, точнее разумной. Конечно, она испытывает некоторое предубеждение по отношению к ей, но по моей просьбе она проверит тебя качественно и беспристрастно. Тализера, ты же о ней говоришь? Да. Входящий вызов. Сузи исчезла, а зал вновь изменился, и теперь я видел перед собой только Андерсона. Шепард, рад, что ты жив. Я тоже рад, Андерсон, я тоже. Но говорить так про Цербер не следовало. Андерсон, все прекрасно знают, что Цербер на финансировании Альянса, и я назвал и другие организации, которые находятся в таком же положении, но у других раз. Просто надоело. Я всегда с перегибами боролся и буду бороться, но когда подобная организация идет навстречу и просит спасти людей, я пожал плечами. Хорошо, я тебя понял. Я чего отдельный разговор то запросил. Ты не подал запрос на восстановление в рядах армии Альянса, потому что в армии Альянса я восстанавливаться не собираюсь. Шепард, все просто, как спектр я не подсуден, и даже если ко мне обратится кто-то из адмиралов и я выполню их просьбы, я буду только спектром, и мне ничего предъявить не смогут. А вот если я восстановлюсь, то будет двоякая ситуация, и на меня можно будет надавить через Альянс и через него привлечь к ответственности. Но, ты же солдат. Андерсон выглядел слегка растерянно. Солдат, но вы сами выдвинули меня на перевод в спектры. Я вообще сильно промедлил с уходом из Альянса. Но тогда все времени не было, надо было Сарина остановить. А А теперь, я просто не стану восстанавливаться. Я тебя понял. Андерсон помассировал переносицу. Какие у тебя планы дальше? Собрать команду. Я пожал плечами. Остановлю коллекционеров и наконец докажу окружающим, что жнецы не плод моей больной фантазии. Андерсон хмыкнул. Я пытаюсь повлиять на остальной совет, но как ты должен понимать, у меня маловато влияния на них. Они проголосовали и приняли решение, что жнец это был дредноут гетов. Я вздохнул. И, честно говоря, я думал, ты с первых слов попытаешься их убедить. Это бессмысленно. Надо собрать доказательную базу и уже с ней приходить к совету, причем не на открытом заседании. Андерсон нахмурился. Кто ты и что сделал с Шепардом? Просто смерть немного меня изменила. Хотя анализировать все произошедшие я начал еще когда меня просто сослали в системы термина. Уже тогда я понял многое, а сейчас, хоть времени было и немного, но я все же осознал, что с советом нахрапом действовать нельзя. Я вздохнул. Шепард, отчеты готовы. Все необходимое загружено. Корабль готов к вылету. Ладно, Андерсон, до связи. Мне пора совершить первый полет на своем новом корабле. Удачи. Я коротко отдал честь, связь прервалась. Вдох, выдох. Разговор был тяжелый. По крайней мере, первый разговор с Андерсоном было немного попроще. Я вышел из комнаты связи и быстро прошел по направлению к Битце. Стоило мне только оказаться в Битце, как я встал как вкопанный. Медленным шагом я подошел к карте и встал точно на место капитана корабля. Сузи громкую связь. Говори, капитан. Говорит капитан корабля. Я, конечно, все понимаю, инструкции позволяют некую вольность в экипировке, но неужели вас всех ничему не научила история первой Нормандии? На корабль опустилась тишина. Ну да ладно, не хотите вы о себе позаботиться, значит, как хороший капитан, о вас позабочусь я. Кот красный, всем надеть броню. По кораблю тут же прозвучала сирена, но люди вокруг меня лишь ошарашенно переглянулись. Вы меня не слышите? Все живо надели свои комплекты брони. С этого дня, на этом корабле без брони разрешено находиться только в безусловно безопасном космопорте. Народ все же потянулся к своим каютам. Я что-то не понял, чего вы как сонные мухи. Живо, живо. И они наконец оживились, и спустя 5 минут все были на своих местах и одетые в легкую броню. Единственное, шлем у всех был сложен и выглядел сейчас как утолщение на воротнике сзади брони. Сузи, все броню нацепили? Мисс Лоусон проигнорировала приказ. Связь с Мирандой. Есть связь. Мисс Лоусон, вам отдельное приглашение надо для того, чтобы броню надеть? Я, между прочим, биотикой могу. Я тоже. И я был биотиком, когда первую Нормандию сбили. Сильно мне это помогло. Хорошо, сейчас надену броню. Через 3 минуты Сузи снова активировала свою голограмму. Все одеты в легкую броню. Корабль и экипаж готов к вылету. Джокер, курс на туманность Омега, система Сараборик, станция Омега. Понял. Корабль слегка дрогнул, и на этом все. Ничего более мы не почувствовали. А Джокер и правда хороший пилот. Так компенсировать маневровыми двигателями момент отключения магнитных захватов. Джокер лучший. По крайней мере, из тех, с кем мне приходилось работать, и раз пока что я тут не нужен, я пошел в свой кабинет. Надо разобрать те досье, которые мне скинул призрак. Кажется мне, что кандидатов придется весьма строго отбирать. Я позволила себе просмотреть досье. На Омеге можно будет завербовать сразу 3. Наемник Заид Массани, ученый Мардин Салус и убийца бандитов Архангел. Я фыркнул. Вот с их дела и начну. Что-то мне подсказывает, что в их личных делах может быть информация, которая подскажет мне, надо ли принимать в команду этих разумных. Миранда также разбиралась с личными делами кандидатов. Пригласить ее к тебе в кабинет для обсуждения? А давай. Я кивнул головой и наконец нажал кнопку лифта, который тут же начал поднимать меня вверх в каюту капитана. Глава 9. Прибытие на Омегу выдалось спокойным. Никаких боевых столкновений по пути не произошло. Так что все было более чем хорошо. Еще в пути мы с Мирандой договорились, что высаживаться она будет вместе со мной, так что корабль мы покинули вместе. Несколько минут петляний по коридорам станции, мы покидаем доки, а еще через несколько минут оказываемся на главной площади Омеги. Капитан, вам на терминал пришло сообщение от помощника Арии. Он сообщает, что Ария будет ждать вас в своем клубе «Загробная жизнь». Я вздохнул. Понял тебя, мы как раз рядом с ним находимся. Что насчет остальных разумных? Салус находится в своей клинике, там сейчас все спокойно, так что пройти в нее можно без проблем, а вот у Архангела некоторые проблемы. Насели на него капитально, но пока он и его подчиненные справляются с натиском противников. Правда, синие светила открыли рекрутский центр в загробной жизни, так что мяса на него будет наседать много. Понял тебя, узнай, как к Архангелу можно попасть, а также подумай над путями отхода. Когда закончим с Арией, в первую очередь отправимся за ним. Если у него есть отряд, то это весьма положительно скажется на нашей силе. Поняла. Итак, прекрасная принцесса, позволь пригласить себя в клуб. Я чуть по-шутовски раскланился перед девушкой, протягивая ей руку, что, учитывая одетую на мне броню, вызывало еще более широкую ухмылку на лице моей спутницы. Впрочем, она, по всей видимости, решила мне подыграть, так как, взяв мою руку, она сделала классический реверанс. «Дозволяю, а мой рыцарь в сияющих доспехах». Мы усмехнулись друг другу и прошли в сторону клуба, в который нас пустили, стоило нам только показать присланное приглашение. «Вас уже ждут». Это была единственная реакция охранника на входе, после чего дверь сначала открылась, а после под возмущенные возгласы за нашей спиной закрылась, отсекая звуки внешнего мира. «Мда, я слегка поморщился. Что такое? Ну, честно говоря, не понимаю я подобную музыку». В предбаннике клуба играла какая-то новомодная группа, суть песни которой можно было свести к словосочетанию «трахни меня на Омеге», и это раздражало. «А какую музыку ты предпочитаешь?» «Хм, пожалуй, если говорить о человеческой культуре, то это будет классика или старый рок, ну, конца 20-го, начала 21-го века. У Азари с этим чуть сложнее, но и у них есть хорошие исполнители. Но у них я предпочитаю народные инструменты слушать, например, это их итон гуря, подобие нашей скрипки, звучит очень интересно». Я пожал плечами. «Неожиданно. А чего ты ожидала?» Мы с Мирандой миновали предбанник клуба и, пройдя через очередную дверь, оказались внутри. Какофония звуков тут же ударила по ушам, заставляя слегка поморщиться. Повсюду дергающиеся под музыку разумные разных рас, за столиками кричат, чтобы перекричать музыку и быть услышанными друзьями, на столиках танцуют стриптизерши. Я быстро осмотрелся и заметил кабинет, в который вело сразу две лестницы. Сам же кабинет имел панорамное окно, так что Ария, которая наверняка сидела именно там, могла бы наблюдать за любой точкой клуба. Чуть подергав Миранду за руку, я кивком головы указал ей сторону, в которую надо двигаться, и мы вдвоем прошли по направлению к кабинету правительницы Всея Омеги. Поднявшись по первой лестнице, я был остановлен охранником, который быстро проверил меня и Миранду сканером. «Оружие оставьте тут». Я понимающе кивнул головой и достал пистолет фаланга и снайперскую винтовку М-97 «Гадюка», которые были закреплены на магнитном креплении, после чего положил их в предложенную ячейку. Миранда в нее же положила свой пистолет, также являющийся фалангой, и пистолет-пулемет М-9 «Ярость». Ячейка закрылась, а я неодобрительно покачал головой. «Что, в следующий раз без дробовика с корабля ты не выйдешь? А ты-то? А я-то умею снайперской винтовкой в ближнем стрелковом бою пользоваться. Стреляю от бедра, точность на дистанции в 10 метров составляет 80%. Так что, хорошо, в следующий раз возьму дробовик». Миранда кивнула головой, а нас, еще раз просканировав, пропустили внутрь. «Шепард». Голос Арии был далеко от дружелюбного. «Ария». Уважительно киваю ей. «У меня шея не переломится, а ей хоть немного да приятно. Все же про ее эго слышал еще прошлый я. Скажи мне, мертвый спектр, почему мне звонит Тивас и просит не мешать тебе? И уж тем более, почему я должна прислушаться к ее просьбе?» «Потому что я дам тебе информацию». «Информацию? Да, я тут узнал, что, оказывается, несколько банд объединились в попытках убрать Архангела». «Ну и?» Я покачал головой. «Ты такая наивная, Шепард». «Да брось, мы оба знаем, что прогибаться ни ты, ни я не будем. Уважение проявлять — это одно, но и немного пошутить». Я махнул рукой. «Касательно же твоей наивности, сколько у Архангела разумных? По моим данным, не более 20 душ. К чему ты клонишь?» «Да к тому, мисс Наивность, что для уничтожения такой группы, даже при том, что она занимает господствующую высоту и оборудовала позиции, не требуется такого количественного превосходства. Там же одного мяса уже около 300 погибло, а сами представители светил, затмения и стаи сидят себе на местах и делают вид, что сильно злятся». Ария нахмурилась. «Нет, вполне возможно, что Архангел действительно перешел дорогу им всем. Но почему они тогда до сих пор не уничтожили его?» Ачтар, батарианец, который все это время находился рядом с Арией, неуверенно помялся с ноги на ногу. «Я полагаю, что просто не могут». «Не могут?» Я вопросительно вскинул бровь и активировал уник. Сузи отсчета доступных силах светил, затмение и стаи. Стая, десяток крагонов и 5 десятков батарианцев, вооружение среднее. Затмение, общее число 47 разумных разных рас. Броня в основном средняя, имеется имир и несколько десятков лаки. Светило 60 разумных, броня в основном средняя, в наличии летун. С каждым словом Сузи, Ария все сильнее и сильнее хмурилась. Ария, я. Батарианец сделал 2 коротких шага назад и уперся ногами в диванчик. Бах. Эта Ария выхватила пистолет и выстрела точно между глаз своего уже бывшего подчиненного. В кабинет сразу забежал другой батарианец с оружием наготове. Анта, теперь ты мой доверенный телохранитель и советник. Надеюсь, ты не подведешь меня как твой предшественник. Я не подведу. Батарианец кивнул Арии и, выглянув в коридорчик, крикнул своим подчиненным, чтобы они забрали тело. «Садись». Ария махнула мне на диванчик, и я присел на него, а вот Миранду она игнорировала, и той пришлось отойти чуть назад и облокотиться спиной на стену. «Ты дал мне важные сведения, и, пожалуй, ты прав. Такими силами они могли уже давно сломить Архангела с его шайкой, а значит, они задумали что-то крупное. Хочешь мои выводы послушать? Давай, сравню их со своими. Нет смысла собирать такое количество разумных, если не планируешь свергнуть некую Арию». Ария хмуро кивнула головой, а ее новый советник молча смотрел на меня. «Конечно, я могу ошибаться, но насколько я знаю, ты поддерживаешь на станции баланс сил, не позволяешь захватывать чрезмерные территории и накапливать силы. И с учетом этого любая другая компания не будет успешной. Ты просто не позволишь им усилиться». Ария нахмурилась еще сильнее и снова кивнула. Было видно, что она очень быстро пришла к таким же выводам, и ей не нравилось, что другие это тоже понимают. Ведь получается, что ее идея не такая уж и невероятная. А так они соберутся в единый кулак под предлогом устранения Архангела и, возможно, даже устранят его, а после, не прерывая своего движения. «Достаточно». Ария остановила меня. «Наши выводы совпадают». Пару минут мы помолчали. «Чего ты хочешь?» «Пару кадьяков и летунов. Летуны для охраны, кадьяки для эвакуации. Помоги мне увести Архангела и всех его подчиненных из западни, а также подскажи мне слабые точки некоего саларианца по имени Мардинсалус». Ария вздохнула. «С Архангелом помогу. Скажем, что ты мне заплатил за то, чтобы его доставили к тебе. С саларианцем же, давить на него не вздумай, бывший горовец. А бойня на станции между оперативником Гор и Н7 мне точно не нужна. Учту». Я покивал головой. На самом деле, в таком плане я давить даже и не думал, но, как говорится, каждый думает в меру своей испорченности. Вот Ария в первую очередь и подумала на силовое давление, а не на давление на чувство долга или научный интерес. «В целом могу дать его координаты, и ты договоришься о встрече. Буду признателен. И еще, да, поосторожнее с коллекционерами. Я передал доказательства совету, того, что именно коллекционеры похищают всех жителей человеческих колоний, что находятся в системах термина. Зачем им это, можно только догадываться». Я покачал головой. «Но, как ты понимаешь, те, кому зачем-то понадобились десятки, если не сотни тысяч разумных, и они имеют возможности похитить их, не оставляя, точнее почти не оставляя следов, неизвестно, что им может взбрести в голову завтра. Тем более, что твоя станция находится недалеко от ретранслятора Омега-4. К чему ты клонишь?» «Ария, да я тебе прямым текстом говорю. Им может потребоваться опорная точка в нашем космическом пространстве, и твоя станция для этого подходит как нельзя лучше». Ария посмотрела на меня очень хмурым взглядом. «Шепард, ты не делаешь мою жизнь проще». «Не делаю». Я согласился. «Но, возможно, своими словами я делаю ее чуточку длиннее». «Возможно». В этот раз со мной согласилась Ария. «Ладно, иди. Архангела твоего я сама эвакуирую. Доставлю его точно к твоему кораблю. Через пару часов его доставит». «Благодарю тебя, Ария». «Шепард». Она окликнула меня, когда я уже собирался выходить из ее кабинета. И я, остановившись, обернулся к ней. «Не хочешь стать моим подчиненным? Будешь как сыр в масле кататься». «Ария, ты не обижайся, но вполне возможно, что именно ты станешь моим подчиненным». Ария полыхнула биотикой, но не стала ничего действовать. «Поясни, это из той самой серии, где советники говорят: мы не верим в жнецов, на цитадель напал корабль гетов. И пофиг, что у гетов совсем другая конструкция судов. Пофиг на то, что если это действительно сделали геты, то их надо уничтожать, так как, построив парочку таких судов, они смогут воевать с полноценными флотами, а построив сотню...» Ария хмыкнула. «Опять твоя сказочка, опять и я в нее верю. Вся моя команда, которая прошла со мной по пути Сарина, знает, что это не бред подгоревших от воздействия маяка мозгов. и я честно надеюсь, что хоть кто-то мне поверит, так как если я прав, да даже если случится невероятное, на мой взгляд, и окажутся правы советники, это был корабль гетов, то когда к нам придет целый флот таких кораблей, мы будем в состоянии дать отпор. И что ты хочешь? Я хмыкнул. Ничего, это ты правительница Омеги, да по сути ты и есть Омега. Ария довольно кивнула головой, такой комплимент, который я вернул, вспомнив ее заявление из игры, ей точно понравился. Сейчас твое время думать и принимать решения, я же надеюсь, что мне в будущем не придется слишком часто говорить. Ну я же говорил. Сказав это, я все же покинул кабинет Ари, в котором было относительно тихо, и вновь окунулся в какофонию звуков клуба. Глава 10. Я смотрел на сюрреалистичную картинку, которая, впрочем, для этого мира не была чем-то из ряда вон выходящим. Миниатюрная Азари в обтягивающем до невозможности платье, а за ней шло 16 одетых в среднюю и легкую броню вооруженных до зубов наемников. Сама девушка шла явно не спеша и наслаждаясь процессом, а именно тем, как здоровые закованные в броню разумные семенят ножками с ее скоростью, скоростью девушки, которая идет плавно, неспешной походкой от бедра. И это действительно было забавно. Терпеливее всего был идущий рядом с девушкой турианец. То, что это именно турианец, было понятно по его шлему, они у них слегка вытянутые. Однако и у него закончилось терпение, и примерно на середине пути он резко подхватил взвизгнувшую и полыхнувшую биотикой девушку на руки. Пара минут потраченных на возмущение девушки, и она, вздохнув, указывает пальчиком, куда именно им надо идти, и теперь группа вооруженных турианцев идет вперед значительно быстрее. В новом темпе они дошли до главного шлюза за пару минут, добрались и встали строем. Правда, главный турианец не спешил опускать девушку на пол, она ему явно понравилась, так как, вспоминая его, не стал бы он таскать на руках девушку, которая ему безразлична. Вздохнув, я прохожу через первый люк, и когда давление в шлюзе и на станции выравнивается, я прохожу через вторую дверь, плавно подхватывая девушку, которая должна была упасть из ослабевших рук главного турианца, биотикой. Шашипорт, ага, я так понимаю, аналитики не ошиблись, и я вижу именно моего товарища и подчиненного Гаруса Вакариана. Да-да, ты жив. Возвращен с того света. Я вздохнул. Шипард, мужик в броне рванул ко мне, чтобы обнять меня, и у меня впервые со дня, как я очнулся, получилось применить биотический барьер. Но, мужик, ты вообще-то мужик, не хрен таким чувствительным быть. Гарус замер и судорожно снял свой шлем, передав его одному из своих подчиненных, и внимательно осмотрел меня уже не через визор шлема. Ну, убрав барьер, я протянул ему руку, и он ее пожал. Но на этом я не остановился и, резко дернув его на себя, отчего мы столкнулись плечами, похлопал его по спине. «Рад тебя видеть, я тоже». Я пошла, девушка привлекла к себе наше внимание, и я заметил, как заблестели от разочарования глаза моего товарища. «Капитан с тобой хочет поговорить, Ария». «Слушаю». Я поднял руку, останавливая все разговоры. «Шипард, сделай мне небольшое одолжение. Свалить с твоей станции и не мешаться?» «Ну почти». С той стороны послышался смешок. «Возьми мою дочь, Лизель, которая привела Архангела к твоему кораблю, в свою команду. Мне не нравится то, что вокруг нее стали крутиться люди из некоторых организаций». «Организаций, Цербер, да и не только ваша человеческая шайка Лейка пытается надавить на меня через дочь». Я вздохнул. «Если ты действительно говорила Стивас, то твоя просьба звучит как минимум странно». «Говорила». «Насчет твоего сочувствия данной организации я знаю, но давай так, все мы помогаем нашим расам как можем, но и перегибов быть не должно. Насколько мне известно, с твоей стороны перегибов пока не было». «Ладно». Я бросил взгляд на девушку и сделал жест Гарусу, который тут же подошел к ней и подхватил ее на руки. «Что умеет?» «Да все умеет, ее готовили знакомые десантницы». «Серьезно, а ты думаешь, я не могу позволить для своей дочери лучших учителей?» «Можешь. Просто тогда я буду использовать ее по прямому назначению». «Кха, Шипард, не нарывайся, как репетитора в биотических навыках, а ты о чем подумала, извращенка?» Мы с Гарусом зашли в шлюз и затем на сам корабль, где я сделал ему знак следовать за мной, а сам продолжил общаться с Арией. «Шипард, да, Ария». Девушка на руках Гаруса вздрогнула. «Я тоже тебя люблю. Все давай, мне надо устроить народ на корабле, а после с Салусом встретиться. Да и дочурка твоя на меня смотрит не очень добрым взглядом, хотя на руках у Гаруса ей явно нравится, так как вырываться она не спешит». Девушка вздрогнула и попыталась сделать несколько движений и даже полыхнула биотикой, но Гарус просто чуть крепче прижал ее к себе, и она через пару секунд расслабилась. Связь прервалась, а я завел Гаруса в арсенал. «Это арсенал, пожалуй, единственное место, где я могу разместить всю твою группу. На пустом пространстве можно установить дополнительную переборку и несколько коек одна над другой. Также, если у тебя в команде есть хороший оружейник, то это будет его рабочим местом». Гарус кивнул головой. «А мы идем дальше». Мы вернулись к лифту и меньше чем через минуту опустились на этаж ниже. «За мной». Я мазнул и бодрым шагом прошел в сторону медицинского отсека. «Доктор Чиквас, я привел к вам девушку, которую неплохо было бы устроить как вашу помощницу. Хаэм, девушку зовут Лизель, дочка Ари Телак. По словам ее мамы, она обучалась у десантниц, а значит, в случае чего сможет помочь вам, оказывая первую помощь пострадавшим, пока вы будете заняты более серьезными травмами». Карин внимательно осмотрела Азари, которая так и находилась на руках у Гаруса. «Гарус, ставь ее на пол». Гарус выполнил мою просьбу. «Карин, и еще просьба, полный медицинский осмотр для нее». Киваю на надувшуюся и делающую вид, что она обиделась, девушку, но было видно, что она вроде как с интересом осматривает кабинет и не испытывает отторжения от работы в таких условиях. «И да, когда у вас не будет много работы, я буду похищать у вас эту даму. Как вы знаете, у меня несколько повысился биотический потенциал после возвращения из мира мертвых, так что тренировки с биотиком, прошедшим через тренировки десантниц, будут как раз кстати». «Я поняла». Карин задумчиво осмотрела девушку, а после и Гаруса. «Гарус, как добраться до вотчины доктора Чиквас, ты запомнил?» «Да». «Вот и хорошо, всех своих бойцов приведешь к нашей доброй докторше, заодно, контролируя, чтобы они не улизнули раньше времени, пообщаешься с девушкой, которая тебе так понравилась. КХМ, КХ, и Лизель, и Гарус переглянулись и выглядели слегка смущенными. А мое мнение тебя не интересует?» Лизель наконец взяла себя в руки. «Нет, я пожал плечами. Когда выбор стоит между мнением Девы Азари и Матриарха Азари, особенно учитывая, что матриархом является Ария, которая может создать массу неприятностей, я определенно предпочту принимать во внимание именно мнение матриарха». «ПФ, трус. Ладно, я приведу своих на осмотр». Я кивнул Гарусу и с иронией посмотрел на молодую Азари. «Лизель, твоя подначка на меня могла бы подействовать во время учебки, но не сейчас». «Нет, возможно, будь мы сейчас в другой ситуации, я бы мог прислушаться к тебе, поубеждать тебя, но учитывая, что, по моему мнению, нас всех ждет прям пиздец из пиздецов». Качаю головой. «Мнение матриарха с личной армией из наемников и преданных лично ей разумных для меня куда более ценно, чем мнение девы, пусть и прошедшей хорошее обучение. Ты, так, Адам, давай-ка, выйди из медотсека, я не собираюсь проводить осмотр девушки при тебе». Кивнув, я развернулся и пошел на выход из отсека, но когда дверь открылась, я обернулся. «Док, там в баре появилось несколько бутылок того самого бренди, о котором вы упоминали, так что не запирайтесь тут». Глаза Чиквас блеснули от удивления, и она медленно кивнула головой. «Хорошо, я обещаю обратить внимание на корабельный бар и не сторониться других членов команды». Я довольно кивнул и наконец покинул медотсек. «Адам, какой статус у Гаруса и его команды?» «Гарус, думаю, вскоре он станет ответственным за системы вооружения корабля, а также членом группы высадки». Задумчиво чешу щеку. «Его команда, скорее всего, будет приписана к контрабордажной группе Нормандии, ее службе безопасности и частично к группе высадки. И да, Гарус, скорее всего, будет назначен главой СБ Нормандии». «Ты планируешь вводить на корабле службу безопасности?» «На первое время точно да. В последующем это будет больше контрабордажная группа и группа высадки. Но пока команда только форматируется, нам придется потратить некоторые ресурсы на внутреннюю безопасность». «Я тебя поняла». Я вернулся в свой кабинет и увидел там Миранду, которая стояла перед аквариумом и смотрела на рыбок. «Откуда рыбки?» «Я подумала, что это будет интересным дополнением твоей каюты. Да и система автоматического кормления я заказала у одного кварианца, он обещал сегодня ее сделать. Так что думать о том, забыл ли ты покормить рыбок, не придется. Система также будет оповещать тебя о том, когда корм в ней будет заканчиваться». Я покивал головой. «Итак, Хаэм?» Она удивленно посмотрела на меня и покачала головой. «Нет, нет, я тут только из-за рыбок». «Да брось». Я сделал к Миранде два шага и оказался очень близко к ней. Нас разделяли считанные сантиметры, и я решительно преодолел это расстояние, слегка склонившись и поцеловав столь манящие губы. Поцелуй был нежный и достаточно долгий, но стоило мне разорвать контакт, как Миранда сделала шаг назад и влепила мне пощечину. «Капитан, я не знаю, что вы обо мне думаете, но я не така». Договорить я ей не дал, снова сократив расстояние и снова поцеловав, но в этот раз отвечать на поцелуй она не стала. Просто плотно сжала губы, и мне пришлось отстраниться. «Ну и что ты остановился? Давай, завали меня на кровать». Я вздохнул. «Я ошибся». Склонив голову на бок, я внимательно посмотрел в глаза Миранде. «Не пойми меня неправильно, я не собираюсь тебя к чему-то принуждать. Тянусь рукой к ее щеке и касаюсь ее только кончиками пальцев. Просто мне правда показалось, что мы симпатизируем друг другу. А учитывая нашу миссию, я подумал, что откладывать все на завтра было бы преступлением. Но если мне действительно показалось, то я прошу прощения и... Хватит». Миранда прервала меня и внимательно посмотрела в глаза. «Я должна обдумать это. Ты и правда симпатичен мне, но...» Она слегка поморщилась. «Я не думала, что все может начаться столь стремительно. Дай мне немного времени на то, чтобы принять решение». «Хорошо». Я кивнул головой. Миранда обошла меня и сделала несколько шагов в сторону выхода, но уже дойдя до двери, резко развернулась и, быстро подойдя ко мне, коротко поцеловала меня в губы. Это чтобы я не забыла, о чем именно буду размышлять. И после этого она все же покинула меня. «Мне тебя поздравить? Сузи была тут как тут. Пока рано, но учитывая ее последнее действие, скорее всего, вскоре меня и правда можно будет поздравить. Хорошо, я подожду. И Сузи? Да, закажи для себя платформу. А, я тут подумал, о чем я могу подкупить Ил, для того, чтобы обеспечить ее верность именно мне, и мне пришла в голову идея. Закажи себе платформу, если хочешь наиболее похожую на представителя какой-либо расы, то лучше андроида для секса, модернизировать их для полноценной работы на корабле в качестве инженера, второго пилота и выполнения остальных твоих задач его будет несложно. Если не хочешь походить на других разумных, то можешь просто найти многофункциональную роботизированную платформу. Я, спасибо. Глава 11. Карин, ну как тут дела? Я вошел в медицинский отсек и увидел Лизель, сидевшую за новым столом, который поставили рядом со столом доктора Чиквас. Самой Карин в отсеке не было. Доктор Карин воспользовалась вашим советом, капитан, сейчас она в баре. Я кивнул головой. Лизель, у тебя легкая броня есть? На борту корабля я с недавних пор требую всех находиться как минимум в легкой броне. Карин расскажет почему, просто знай, что это мое требование как капитана этого корабля, но у меня нет. Я вздохнул. Сузи, соедини меня с Арией, ну или отправь ей сообщение, чтобы прислала вещи дочери, а также легкую броню для нее. Сообщение отправлено. Спасибо. Лизель, раз уж тебя тут расположили, то Карин приняла тебя как личную помощницу? Да. Тогда скажи, что там с Гарусом и его командой, легкое истощение, небольшая интоксикация стимуляторами, но в целом они в порядке. Курсы восстанавливающих препаратов им уже выписали. Хорошо, спасибо за информацию. Надеюсь, ты вольешься в наш коллектив, который в будущем определенно станет дружным. Лизель фыркнула, но так, по-доброму. Я же просто покинул отсек и отправился к главному калибру, где ожидаемо обнаружил Гаруса. Ну привет, ага. Он яростно вбивал какие-то показатели в панель управления, и я, хмыкнув, решил его не беспокоить. Этот любитель калибровки от новой игрушки не оторвется в ближайшие пару суток. Гарус, ты лучше подумай, на что эту хрень можно заменить. Ага. Я его покинул и отправился к его отряду, члены которого, как я и предлагал, расположились в освободившемся помещении арсенала. Как вы тут? Нормально, условия неплохие. Кубрики сделаем потеснее, все равно в них только спать, зато сможем поставить себе еще и душевую. Я усмехнулся. А места-то вам точно хватит? Да хватит. Один из турианцев пожал плечами. Мы даже еще немного ужмемся, так чтобы мастерскую оружейную чуть расширить. Ну, дело ваше. И я, наконец, вздохнув с неким облегчением, вернулся в свою каюту и стал изучать документы и отчеты, которые мне успели прислать. Конечно, часть работы на себя брала Миранда, часть стала выполнять Сузи, но даже так работы было достаточно много. «Адам, ты когда собираешься к Солусу идти?» Я поднял взгляд на панель, над которой виднелась голограмма Сузи. «Сейчас, закончу разбор документов и пойду. А что?» «Да тут Миранда интересуется. Кстати, хочешь интересный факт?» «Так хочешь? Давай. Она там в своей комнате места себе не находит. Думает, что зря тебе пощечину дала. Волнуется, что ты обидишься и не захочешь иметь дела с такой, как она. Тем более, что именно из-за нее ты стал бесплодным. Ох, какие страсти. Я покачал головой. Прямо сильно мучается. Да, я встал. Надо пойти успокоить. Адам, я уже успел встать и удивленно посмотрел на шарик голограммы. Сузи, ты меня не сдавай, а? Я удивленно моргнул. Знаешь, а ты все больше и больше радуешь меня своими коммуникационными способностями и пониманием природы разумных. Я покачал головой. Адам, не сдам, скажу, что пришел просто лично сказать, когда за Солусом пойдем. Сказав это, я вышел из своей каюты и вскоре оказался около каюты кабинета Миранды. С тихим шипением дверь открылась. И я успел увидеть, как Миранда делает несколько взволнованных шагов, прикусив ноготь большого пальца правой руки. Но спустя секунду от нее уже веяло спокойствием и уверенностью в себе. «Шепард, я заглянул предупредить, что за Солусом мы отправимся через час. Мне как раз хватит этого времени, чтобы немного разгрести документы. Это все? Ага». Я развернулся, но потом, полуобернувшись, коснулся своей щеки, по которой пришлась пощечина. «И, Миранда, чтобы ты знала, я не в обиде». Миранда аккуратно вздернула бровь. «Нет, сейчас по тебе этого не видно, но когда люк только открывался, я успел заметить, как ты вышагивала по каюте». Она слегка дерганно кивнула, и я наконец покинул ее каюту и отправился обратно в свою. «Адам, это конечно неправильно, но я тебе такое покажу». На моем личном терминале появилась запись, которая начиналась с того, как я покинул каюту Миранды. Пара секунд. Уи-и-и. Миранда запрыгала на месте, словно ей лет 5, и ей на день рождения подарили гигантскую плюшевую игрушку больше ее раза в 2. Впрочем, успокоилась она достаточно быстро и тут же быстро осмотрелась по сторонам. «Так», — он сказал через час, быстро посмотрев на часы, она тут же отошла к шкафу и стала доставать из него различные предметы. «Через час я должна выглядеть бесподобно, чтобы он даже не вспоминал о пощечине». Ролик закончился, и я усмехнулся. «Ну, это, конечно, немного неожиданно, но все же безумно приятно. Однако позволь уточнить, я открыл документы и продолжил работу, все же заставлять девушку ждать не стоит. Почему, а? Почему ты мне это помогаешь и вообще пошла против?» Я усмехнулся кончиком губ. «Миранды, на самом деле все довольно просто. На данный момент на корабле со мной как с живой общаешься только ты. Есть еще Джокер, но он общается со мной скорее как с раздражающим фактором. Я бы, может, немного пошутила с ним и пообщалась, если бы не ты». От Сузи раздался вполне натуральный вздох. «Но если есть выбор, я предпочту общаться с человеком, который видит во мне личность». Я усмехнулся. «Но ведь Миранда рано или поздно поймет, догадается, но без твоего подтверждения она ничего доказать не сможет. А когда она начнет общаться со мной как с личностью, тогда и я не буду сдавать ее тебе». «Ясно, интриганка. Кстати, а ты знаешь, что мы с тобой встречались до того, как я оказалась на Нормандии?» Я слегка нахмурился, припоминая канон, а также жизнь прошлого меня, и с удивлением понял, что и правда был такой момент, который подходил под встречу с «Лунная база, так ты помнишь?» Я слегка поежился. «Такое сложно забыть, база полная военных и все отравлены». Оф. Качаю головой. «Я не хотела». «Сузи, не надо говорить того, во что и сама не веришь». Вздыхаю и снова качаю головой. «Я, знаешь, если бы я все еще был тем Шепардом, который пришел на лунную базу, то скорее всего после этого признания я бы пошел и просто стер тебя. Но,